и велела им запереть на замок садовые ворота. Вызвав жену Лин Джисяо, она рассказала ей о случившемся. «Передай привратникам», — закончила она, — «чтобы в течение 3 дней из сада не выпускали никого. Пусть всех предупредят, что в саду потеряна вещь, и никого не выпустят, пока она не найдется». «Слушаюсь», — отвечала жена Лин Джисяо, затем рассказала. «Недавно я тоже потеряла одну вещь. Мой муж пошел к гадателю, которого звали как-то вроде Лю Железный Рот. Он точно и предсказал, где она находится. Когда мой муж вернулся домой и стал искать вещь, он нашел ее там, где было предсказано». «Добрая тетушка Линь», — стала просить Сижень, услышав ее рассказ, — «пусть ваш муж пойдет к гадателю и узнает насчет яшмы». Жена Лин Джисяо поддакнула, пообещав исполнить ее просьбу. «А все же не стоит рассказывать гадателю о том, что у нас случилось», — заметила Син Сюянь. «Почему бы не обратиться к Мяо Юй? Когда я жила на юге, я слышала, что она умеет гадать. В утерянной яшме заключается небесная тайна, и монахиня может ее раскрыть». «Странно», — удивились девушки, — «мы ее давно знаем, но никогда не слышали, чтобы она умела предсказывать. Мне кажется, если Мяо Юй попросит кто-то другой, она не согласится гадать», — заметила Ше Юэ, обращаясь к Син Сюянь. «Барышня, попросите ее. Если вам удастся что-либо узнать, мы вовек будем вам признательны». Она хотела ударить челом, но Син Сюянь удержала ее. Дай Юй и остальные девушки тоже стали просить Сю Янь поскорее идти в кумирню бирюзовой решетки. Между тем снова появилась жена Лин Джисяо. «Барышни, какое счастье! Мой муж только что был у гадателя, и тот сказал, с этой яшмой Бао Юя разлучить невозможно. Она непременно возвратится». Девушки недоверчиво отнеслись к словам жены Лин Джисяо. Только Си Жень и Ше Юэ были на 7-м небе от счастья. «А на какой иероглиф гадали?» — поинтересовалась Танчунь. «Не знаю. Иероглифов было много, я ведь неграмотна», — отвечала жена Лин Джисяо. «Помню только, что там был иероглиф вроде «наградить». А гадатель Лю Железный Рот сразу заявил, что пропала какая-то вещь». «Вот это гадатель!» — воскликнула Ливань. «Он еще говорил, что поскольку в заданном иероглифе сверху есть знак «маленький», под ним рот, а дальше драгоценность, это значит, что пропал драгоценный камень, который можно положить в рот». «Поистине гениален этот гадатель, словно дух небесный», — с восхищением воскликнули девушки. «Ну а дальше что он сказал?» «Он говорил, что нижняя часть этого иероглифа — сокровище», — отвечала жена Лин Джисяо. «И в измененном написании значит видеть. Вследствие этого верхняя часть знака может быть истолкована в значении «отдать под залог», то есть яшму следует искать в ломбарде. А если к иероглифу «наградить» добавить ключевой знак «человек», разве не получится иероглиф со значением «возместить»? Ясно, что за яшму надо заплатить, и она возвратится к хозяину». «В таком случае будем искать яшму в ближайших ломбардах», — решили все. «Если их тщательно проверить, найдем непременно, а тогда уже нетрудно будет выяснить, кто эту вещь украл. Если мы найдем яшму, не нужно будет выяснять, кто ее украл», — заметила Ливань. «Тетушка Линь, покажи предсказание второй госпоже Фэнзе, пусть она доложит госпоже Ван, чтобы та успокоилась». Жена Лин Джисяо поддакнула и удалилась. Все немного успокоились и стали ожидать возвращения.